Отель «Два озера». «Ай, как жалко, что тебе пришлось отвлечься. Мне так понравилось письмо. Очень рад, что твои собеседования проходят успешно. Меня это ободряет. Но мне не терпится узнать, что же ты им ответила». «От кого?» «Рози». «Кому?» «Алекс». «Тема Ре. Отель «Два озера». «Алекс, разве это не очевидно? Скрепки!» Они расхохотались, так что будем считать, что я легко отделалась. «Ладно, мне действительно пора, а то Катя сует мне в лицо картинки, которые она нарисовала в школе. Там, между прочим, и ты тоже есть, правда, слегка похудевший. Я отсканирую их и пришлю». «Уважаемая миссис Рози Дюн, мы рады сообщить вам о том, что вы можете занять должность главного администратора в отеле «Два озера». От себя лично я хочу добавить, что, учитывая, насколько успешно вы прошли собеседование, мы с Бобом очень рады видеть вас в нашем отеле. Вы произвели на нас впечатление яркой, способной и остроумной девушки. Мы всегда стараемся принимать на работу таких людей, с которыми сами хотели бы встречаться, приезжая в отель. На собеседовании вам удалось подарить нам прекрасное настроение, и мы верим, что это настроение отныне разделят и наши посетители. Мы гордимся тем, что вы стали членом нашей команды, и надеемся, что наше сотрудничество будет успешным и долговременным. Свяжитесь, пожалуйста, с Шауной Симпсон из администрации относительно униформы. С уважением, Билл Лейк, владелец и управляющий. Боб Лейк, владелец. П.С. Мы также будем признательны, если вы захватите с собой упомянутые скрепки, поскольку наши поставщики оставляют желать лучшего. У вас входящее сообщение от Рози. Рози. Руби, ты представляешь, неужели у меня теперь будет приятный босс или боссы? Похоже, жизнь наконец входит в нормальное русло. Руби. И она сразу же старается сглазить. Жизнь ничему ее не учит. От кого? Рози. Кому? Стефани. Тема. Поздравляю. Я так рада узнать о вашей помолвке. Не могу сдержаться и пишу тебе письмо, хоть мы и проболтали полночи по телефону. Поздравляю. Знаешь, Стефани, с моей жизнью происходит что-то странное. У меня появился мужчина, который любит меня и которого люблю я. На днях я начну работать в отеле своей мечты. Кати умница и красавица. Она такая смешная. И я, наконец, стала чувствовать себя хорошей матерью. Я счастлива. Я хотела бы просто наслаждаться этим ощущением, поверить в то, что все хорошо. Но мне не дает покоя какое-то смутное беспокойство. Как будто кто-то шепчет на ухо: «Все слишком хорошо». Это похоже на затишье перед бурей. Как ты думаешь, нормальная жизнь именно такая? Потому что я привыкла к трагедиям, трагедиям и еще раз к трагедиям. Я привыкла, что ничто никогда не получается, как я хочу. Я привыкла бороться, выбиваясь из сил, в лепешку разбиваться, прежде чем получить хоть какой-то результат. Не такой, какого хочу, а просто хоть какой-то. А сейчас не хоть какой-то результат. Сейчас все прекрасно. Все идет именно так, как я хотела. Я хотела, чтобы кто-нибудь любил меня, чтобы Катя перестала без конца спрашивать, почему у нее нет папы, как у других детей, и ее ли это вина. Я хотела чувствовать, что мы с ней не одни на этом свете,